Железная логика. Начинаем программу. В студии Павел Анисимов и Сергей Михеев. Сергей Александрович, приветствую вас. Здрасте, Павел. Здрасте, радиослушатели. Все, кто нас может смотреть по трансляциям. Вот, ну что, начинаем нашу передачу. Да, начинаем видео. Трансляция эфира идет в прямом эфире. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Тоже переходите, подписывайтесь. Сегодня первый день основного голосования, основной этап голосования. И судя по заявлениям, которые идут из Центра избиркома, достаточно активно сейчас наши соотечественники принимают участие в этом голосовании. 6000 запросов на подключение для голосования на госуслуги в секунду. Меня эта цифра, конечно, поразила. Ну, это просто наплыв, но система справляется. Глава ЦИКа Панфилова сказала, что все проходит нормально, и никакие попытки противника запугать, помешать, думаю, не испортят выборы. Тем не менее, вот буквально в первые часы уже так много желающих проголосовать, на ваш взгляд, с чем связано? Не, ну, тут такая штука. Во-первых, сама по себе вот эта вот возможность проголосовать онлайн в современных условиях, насколько я понимаю, для многих привлекательна. Да, то есть, ну, люди серьезно перешли уже на вот эту жизнь через мобильные телефоны там, да, через интернет. Вот, ну, и для многих это просто удобно. Вот и все гораздо удобнее, так сказать, чем там куда-то ехать, где-то там ждать чего-то и так далее, и так далее. Стоять в очереди там, ну, даже если и нет очереди, все равно на это надо потратить определенное время. Вот, я думаю, что так. Может быть, конечно, есть попытки обрушить систему. Я не исключаю, что, так сказать, условные там хакеры, какие-нибудь там наши там эти враги попытаются заблокировать систему электронного голосования или обрушить ее. Ну, надеюсь, что будет нормально, потому что ЦИК нам рапортовал, что система испытывалась неоднократно, вот, ну и она как бы достаточно устойчива. Ну, а в целом я абсолютно уверен, что выборы пройдут нормально. Вот, да, конечно, надо тут тоже в эти три дня быть очень, так сказать, внимательными по поводу возможных провокаций, потому что, как мы вот и обсуждали на днях, вот эти все провокации с беспилотниками, попытка прорыва в Белгородскую область, ну, понятно, что это напрямую связано с выборами. Напрямую связано с выборами. Наверное, в эти три дня, так сказать, тоже наши враги, давайте их так и называть, как бы, да, попытаются что-то сделать, но в целом я лично уверен в устойчивости системы, как бы, так сказать, избирательной, и в том, что у нас есть все ресурсы для того, чтобы любые эти попытки, так сказать, каким-то образом купировать, если они будут, да, то есть это наши выборы, наша страна, как бы, я думаю, что все пройдет нормально. Все пройдет нормально. Еще раз напомню, три дня голосования на Дальнем Востоке уже подходит к концу. Первый день с 8 утра до 8 вечера работают избирательные участки и сегодня, и завтра, и в воскресенье. Тут те, кто не подключился электронно, могут прийти и проголосовать. Еще раз напомню, я сегодня вот после работы отработаю эфир и обязательно пойду на свой избирательный участок. Другая дата. Завтра 10-я годовщина, как прошел референдум о вхождении, возвращении Крыма в родную гавань. Достаточно знаковое событие. Результаты стали известны 18 марта. 18 марта – это уже официальный праздник. Но вот завтра годовщина, референдум. Значение, наверное, сложно переоценить. Ну да, вот когда было 11 число, вот я как раз говорил о том, что 11 числа 10 лет провозглашения независимости. После этого был референдум о вхождении. Ну, то есть Крым с 11-го, так сказать, значит, марта 2014 года он прогласил себя независимым государством. Да? Вот. Затем был проведен референдум по поводу вхождения в Российскую Федерацию, и затем, собственно, осуществлено это самое вхождение. Вот. Но что касается, так сказать, вообще этой ситуации, на мой взгляд, это была исторически переломная ситуация, которая обозначила переход России в наступление. Вот, и это важно. То есть, если 90-е и условное первое, так сказать, если 90-е, на мой взгляд, это абсолютный развал и балансирование на грани просто полного саморазрушения, нулевые – это попытка, по крайней мере, это саморазрушение остановить, решив самые тяжелые проблемы, в том числе сепаратизм, внутренняя, так сказать, война на Северном Кавказе и так далее, да. Десятый такой период, скажем так, но вот я, скажем так, считаю, что это такой, так сказать, период самоосознания и попытки, так сказать, да, стабилизировать ситуацию, в том числе экономически, то с 2014 года, фактически Россия перешла в наступление, и Крым – это была первая победа. Вот, конечно, это все достаточно непросто, и, насколько мне вот известны детали, тоже все там балансировало на грани. И, в общем-то, на самом деле, эту ситуацию даже не мы спланировали в том плане, что она, вот это вхождение Крыма стало прямым следствием Майдана в Киеве. Ну, то есть, условно говоря, не было бы Майдана, не было бы и Крыма никакого. Вот, собственно, и все, да? А вот. Но, может быть, тогда была бы более нейтральная, более, так сказать, устойчивая и более дружественная Украина в целом. Вот. Но, на самом деле, именно события на Майдане в 2014 году, они, собственно, и спровоцировали все то, что было в Крыму тоже, когда вот Россию часто, так сказать, начинают обвинять в чем-то, вот, мол, вы там, так сказать, забрали Крым, там, то все 50-е. Я напомню, что, с чего все началось. Началось все с переворота в Киеве. Какая хрен разница, кто ее как называет, там, революция достоинства, так сказать. Вот, или просто бардак, или, скажем, там, начало ужаса. Я помню, тогда прилетали на этот Майдан вот эти все американские, так сказать, тетки и все эти деятели европейские говорили, Украина достойна лучшего будущего. Вот я тогда еще говорил, лучшее будущее скоро настанет. И вот оно, мы его видим. Вот оно, лучшее будущее для Украины. То, которое они им там тогда напланировали. И теперь, значит, вот многие вспоминают времена жизни при Януковиче как сладкий сон. Как сладкий сон, буквально, да, по сравнению с тем, что происходит сейчас. Вот, собственно, и все. А это было сконструировано американцами, ну и на это самое, так сказать, на подхвате европейцами, которые замутили там государственный переворот. Не стали бы они этот государственный переворот поддерживать, организовывать, ну и не было бы никакого Крыма. Вот так вот. Но в тот момент, да, было принято вот такое решение, вот, и фактически Россия перешла в наступление, хотя, откровенно говоря, насколько я понимаю, даже она этого и не планировала. Вот, просто, как бы, да, была достаточно сложная ситуация, потому что с Крымом вот эти все майдановцы собирались разобраться кроваво, они этого не скрывали, вот, они говорили об этом прямо, вот, и я думаю, что ситуация была бы крайне тяжелой, и просто на нее смотреть вот так вот со стороны, да, ну, России было бы очень тяжело, это было бы фактически равносильно, как бы, ну, стопроцентному такому полному предательству. Поэтому выбор был тяжелый, насколько я понимаю, так сказать, да, колебания сохранялись до последней там секунды практически, да. Вот, но тем не менее, он был сделан, да, и это, на мой взгляд, обозначило этот перелом. Перелом и в наших отношениях с Западом, и перелом, так сказать, в нашем историческом целеполагании, да, с точки зрения обеспечения собственных интересов. Еще раз говорю, это был непростой выбор, я абсолютно уверен, что это был очень непростой выбор и лично для Путина, и для российского руководства, потому что, в принципе, вся парадигма десятых, да, годов, это такое вот отстаивание наших интересов в рамках выстраивания такой вот, так сказать, достаточно, так сказать, плотной, ну, если не интеграции, то формулы сотрудничества с Европой, Западом и так далее, и так далее. Вот я так думаю, что Путин именно к этому, в принципе, склонялся, да. Вот, но, значит, исторические обстоятельства, и в частности, и наши, действия наших врагов, они нас заставили перейти к более активным, активной фазе, так сказать, отстаивания интересов. Ну, и, может быть, в этом есть какая-то историческая правда. Но в противном случае, возможно, так сказать, знаете, такое вот... Процессы такие отрицательные для России, они бы развивались, продолжались, углублялись, как бы, да, сейчас мы вынуждены местами, так сказать, и это хорошо, может быть, даже не от собственного выбора, а просто нас вынуждают к этому, я просто в этом вижу какое-то историческое проведение, вынуждают все-таки определиться, вот вы на этой стороне или на той, а то вот это и вашим, и нашим, так сказать, и туда, и сюда, и как будто бы мы сами по себе, а как будто бы и нет, и как будто бы, так сказать, мы принимаем все эти их ценности, а может быть и не принимаем, но, в общем, там посмотрим, короче говоря, такая вот каша. Ну, а Крым в этом деле обозначил явный перелом, то есть вот на этом распутье, как бы, мы все-таки пошли по пути более активно отстаивания своих интересов. Ну и еще раз повторю, конечно, тут и в любом случае решение основное принимал Владимир Путин, это ясно. Еще раз говорю, я думаю, что оно было очень для него непростым. Вот я, конечно, значит, лично с ним не знаком, не общался, но я думаю, что решение это было непростым со всех вот точек зрения. А вот, ну и свою, конечно, серьезную роль сыграли и те люди, которые в Крыму тоже сделали выбор, тоже непростой для себя, значит, это и Сергей Аксенов, и Владимир Константинов, вот, и руководитель Севастополя Чалый, вот, это было для них всех непростое решение, Чалый был достаточно успешным бизнесменом, Константинов занимал, как бы, государственную должность и тоже занимался достаточно крупным бизнесом, Вот, и они как бы очень многое потеряли. Вот, и Аксенов тоже, то же самое, Сергей Аксенов, так сказать, да. То есть для них вот это вот решение, оно было в какой-то момент равно почти что самоубийству, как казалось. И в какой-то несколько дней там действительно все балансировало на вот этой вот, на грани того, что, так сказать, они могли проиграть. Вот, при этом ценой этого проигрыша стала бы их жизнь. Вот, не в переносном смысле, а в буквальном. Вот, поэтому они тоже, так сказать, вот заняли принципиальную позицию и, на мой взгляд, проявили такое личное мужество. Да, напомню, по итогам референдума 16 марта 2014 года за воссоединение Крыма с Россией проголосовали почти 97% избирателей. Ну, практически полное было единодушие в этом вопросе. А можно ли говорить, Сергей Александрович, что «Крымская весна», она сломала вот ту самую парадигму встраивания в западную модель миропорядка? Ну, такие вот... Я, собственно, про это и говорил, да, давайте так, если совсем попроще, да. На самом деле, до этого Россия там не мытьем-то катанем втягивалась на правах сырьевой базы для Запада, втягивалась вот в этот западный мир, да, который, так сказать, все больше и больше там проникал в эту, в ткань как бы российской жизни. Жизни. Вот, собственно, и все. И все, что с этим, все, что этому сопутствовало, а именно там двойная лояльность элит, ну, местами просто предательство откровенное, да, скажем так, да. Когда люди, как бы, да, вот здесь они типа зарабатывали деньги, а там они жили, как бы, и собирались это, значит, проводить свою сладкую, так сказать, старость и все остальное, да, раз. Второе, сырьевая ориентация экономики. Не надо ничего производить, надо просто продавать, так сказать, да, и нефть с газом, и там все купим, да. Третье, но, значит, отсутствие, опять же, так сказать, своего производства, потому что, ну, экономика должна просто-напросто встроиться в это международное разделение труда. Четвертое. Все больше и больше потери суверенности в сфере культуры, средств массовой информации там, и всего остального. Пятое. Никакой гарантии при этом от раскачивания внутри страны как бы не было. То есть, грубо говоря, вот если в конце 90-х Россия вообще могла просто исчезнуть, ну, вот просто разорваться на несколько кусков, то, условно говоря, нулевые десятые все-таки Путин как бы ее, так сказать, собрал, основные саморазрушительные тенденции, по крайней мере, приостановив, да, вот, и, собственно говоря, вот этот его выбор в пользу там каких-то базовых основ российской государственности, он и является, так сказать, выбором историческим, вот, но вообще-то основные тенденции вот этой вестернизации, причем вестернизации на ролях каких-то, так сказать, таких, ну, места прилагательного, имени прилагательного, да, они сохранялись. Они сохранялись, как бы, и вот со многими этими проблемами, кстати, мы сейчас вот как раз столкнулись. Вот, так что я считаю, что все равно, как бы, ну, вот такой вектор такой вот зависимости от Запада, он продолжался, да, с таким неполным суверенитетом. Вот и все. Ну, слушайте, что говорить, например, если у нас даже не было собственной платежной системы, вот кто сейчас не вспомнит. Например, одна из проблем 2014 года, когда нам стали грозить санкциями, мы поняли, вернее, они их стали вводить, мы поняли, что у нас, вот, опять же, кто не в курсе, да, или кто забыл, я напоминаю, там была реальная возможность того, что западники могли просто полностью остановить все безналичные расчеты в стране. Не только внешние, но и внутренние. Ну, Крым и был заблокирован, по сути. Да, потому что никакой суверенной платежной системы у нас не было. Они могли просто остановить зарплаты бюджетникам даже. Я уж не говорю там про все остальное. Вот и все. После этого, кстати, появилась идея вот эта вот, и постепенно она была воплощена, идея вот этой собственной платежной системы мира. Вот. То есть, в общем и целом, вот это была достаточно глубокая несуверенность. Да, и вот, знаете, вот эти обстоятельства достаточно сложные, которые сложились на Украине, они нас заставили таки все-таки сделать этот выбор. Я считаю, что выбор был сделан в целом правильный, хотя, опять же, детали можно обсуждать. Там я и раньше говорил, и сейчас говорю, я уверен абсолютно, что в 2014 году надо было заставить Януковича оставаться на Украине, вот, и из этого исходить. Тогда бы, так сказать, сепаратистами были все те, кто был в Киеве, там, во Львове, там, и так далее. Вот, а левобережная Украина, да, она бы находилась под контролем, да, пусть и марионеточного, так сказать, но, тем не менее, законно избранного, формально, по крайней мере, президента Януковича. Потом можно было поменять его еще на кого-нибудь, да, кто знает. Я предельно цинично, так сказать, да, выражаюсь. Но, тем не менее, да, это был тот перелом, который заставил Россию повернуться к выбору самостоятельно. И к тому, чтобы, в общем, на самом деле, не испугаться, бросить вызов Западу. Вот так вот. Ну, Запад до сих пор брызгает слюной, вот грозит нам последние 10 лет. И вчера, наверное, один из самых ярких, самых напомаженных представителей западных элит, это президент Франции Эммануэль Макрон, давал интервью двум крупнейшим французским телеканалам. Он давал пояснение французам по конфликту на Украине, и пояснение от него ждали степени участия в этом конфликте Франции. Ну, основная речь, он раз сто уже повторил ее во время этого интервью, одна формулировка была: мы не должны позволить России победить. Мы не должны. Мы, значит, Россия наш враг, Россия противник, но мы не воюем с Россией. Вот. И мы, значит, никогда не возьмем на себя инициативу в военных действиях на Украине. Несколько раз Макрон подчеркнул, что мы не находимся в состоянии войны с Россией, но мы поставляем киевскому режиму оружие. В частности, еще 75 пушек «Цезарь» произведем и отправим их Зеленскому на подмогу. Но, опять же, вот все были пугалки, которые звучат уже в последние месяцы, что Макрон их еще раз озвучил, что авторитет Евросоюза упадет до нуля, если Россия выиграет в этом конфликте. Вот. Потому что Макрон говорит: я не могу поверить, что Москва становится после Украины. В общем, пугал-пугал, напомнил, что у Франции есть ядерное оружие, но по поводу там прямого участия немножко в сторону отскочил. Сказал: я президент, за мной последнее слово, но мое последнее слово пока вот такое. Ну, слегка съехал с темы, скажем так, да. Вот это, кстати говоря, подтверждает в целом вот те комментарии, ту трактовку событий, которые в том числе и мы здесь давали. Вот с одной стороны он вбросил эту тему, она обсуждается, с другой стороны он слишком много суетится, и на самом деле у Франции нету возможности физически возглавить вот подобное какое-то, так сказать, движение, да, вот и все. Поэтому что такое сказал, может быть, местами даже не подумав слегка, да, вот, но сейчас вот раз и отъехал. Типа мы все равно будем, ну, сначала повторил вот эти заклинания насчет того, что нельзя, значит, дать России победить, и что он не верит в то, что Россия дальше не пойдет, хотя, мне кажется, вот эти вот утверждения такие глупые, вот по поводу того, что Россия пойдет дальше, куда дальше, на Париж, что ли, да, вот, и опять же, для серьезных людей, для военных, как бы, ну, это же очевидно, это все сейчас, все прозрачное, как для того, чтобы куда-то двигаться, надо, значит, такую подготовку иметь, и такую огромнейшую, как бы, наземную группировку, да, что ее формирование невозможно скрыть, это первое. А второе, ну, в конце концов, есть же ядерное оружие, что значит двинется дальше? Вот представим себе, как бы, да, что, условно говоря, там Россия двинулась куда-то там вглубь Европы, но это означает ядерную войну. Это означает ядерную войну, да, и тогда, так сказать, вопрос, а что, вы считаете, что Россия, как бы, да, вот, ради того, чтобы двинуться куда-то там дальше в направлении, там, Германии или Франции, готовы к ядерной войне? Мне кажется, даже вот все интервью Путина, они показывали, что, ну, этого на самом деле никто не хочет. Вот, конечно, если, не дай бог, это случится, ясно, что наше оружие будет применено, но на самом деле это никто не хочет. То есть дежурные заявления наполовину, так сказать, вранье, да, это раз. А второе, при всем при этом, ну, он, да, отъехал в сторону и сказал, что вот, ну, нет, ну, мы-то нет, и мы-то не собираемся, вы, может быть, там не совсем правильно меня поняли. Вот, вот так вот. Но вообще по поводу вот того, что нельзя дать возможность России победить, вот опять, вот конкретное поколение политиков, которые сейчас находятся у власти, ну, а именно Байден, Макрон, Шольц, там, да, вот еще там ряд людей, которые там в это втянуты, конечно, им вообще трудно дать заднюю, потому что они столько наговорили и наделали, что трудно дать заднюю. То есть нужна, конечно, смена здесь людей, которые могли бы на это посмотреть по-другому. Ну, и нужны политики, которые бы сказали, что есть жизнь после Украины. Вот там вот прямо они вот настолько уже за это самое, замучили, затерроризировали свое население вот этой истерикой, что якобы, если Украина пойдет, там, условно говоря, все, жизни дальше нет. Ну, а это же ложь, просто ложь. Здесь надо необходимо поменять психологическую парадигму, там, условно говоря, есть ли жизнь после Украины там, для Европы? Ну, конечно, есть. Она примерно такая же, как была вообще до, условно говоря, так сказать, нынешнего момента. В конце концов, что такое, так сказать, постсоветская Украина, по крайней мере, формально? Ну, вот, например, Украина Януковича. Ну, это относительно нейтральное государство, да, которое как бы ни вашим, ни нашим, да. Вот, оно, например, отказывалось входить в какие-то политические там и военные блоки с Россией, да. Но, тем не менее, как бы оно поддерживало вот такую ситуацию, как бы, ну, некого моста между Россией и Европой. Что, вот это невозможная жизнь, что ли? Вот они говорят: нет, это невозможно, кошмар. Ну, так это уже было. Это вот было совсем недавно. Что в этом невозможного? Вам все нравилось, вас все вроде даже как бы устраивало. Вы что, это самое, плохо жили или что? Вот был Янукович на Украине. Его на Украине, вот, значит, условно, так сказать, наши противники все время называли пророссийским президентом. Ну, даже если он таким никогда не был, ну, даже если допустить, что он был пророссийским, ну что, это была кошмарная жизнь для Европы? Нет. Ну, вот если примерно такая же будет, так сказать, ситуация политическая, в чем катастрофа? Катастрофы нет никакой. Катастрофа будет лично для этих политиков. Вот конкретно для этих политиков, которые и для американцев, которые продвигают вот это НАТО на восток, вот для них будет личная их катастрофа маленькая. А вообще, конечно, ни для Европы, ни для Америки никакой катастрофы не будет. И, собственно говоря, все, что добивалась Россия в ходе вот украинской истории, это нейтралитет Украины. У нее в Конституции было записано, что нейтральное государство, а ее тянули все время в НАТО. Все, что мы хотели, чтобы Украина выполняла свою Конституцию. А эту Конституцию они нарушили в 2014 году, совершив переворот. Все. Вот я лично абсолютно уверен, я здесь не раз говорил, что вообще в целом наша постсоветская элита, включая путинскую, это условные стихийные западники из позднесоветского времени. Они готовы были договариваться и сейчас готовы договариваться, но уже, конечно, не на тех условиях, что там, условно говоря, несколько лет назад. Готовы к компромиссу и к договорам, но Запад вот пер, так сказать, бульдозером. Нет, дайте нам все, вот, и молчите. Ну, вот в какой-то момент это наткнулось на, наш, на нашу как бы историческую борьбу за суверенитет, и имеем то, что имеем. Да, имеем то, что имеем. Макрон еще там наговорил, кстати, подчеркнул, что, значит, война продолжается уже 10 лет с 2014 года, а не как они кричат, что там с февраля 22-го. Вот. И тоже про мир, но так вскользь про мир, желать мира сегодня не значит подвести Украину. Мы сейчас сходим на новости, затем продолжим. Железная логика. 11:35 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, телеграм-канал Сергея Александровича. Называется «Сергей Михеев». Для ориентира там более 219 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». И идет прямая видеотрансляция эфира. Первая, о главном, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Еще пару слов про вчерашнее интервью Макрона телеканалом. Нация ждала какого-то успокоения, но оппозиция сегодня его ругает. Говорят, слишком воинственное было. И единственное внятное заявление, которое президент Франции сделал, что главная цель его – не допустить победы России в украинском конфликте. Но еще он интересные слова сказал, которые, наверное, при должном рассмотрении можно расценивать как вмешательство в выборы президента Соединенных Штатов. Макрон, в частности, сказал, что он считает, что Трамп не выиграет президентские выборы в США. Макрон сказал, что его об этом уже проинформировали. Насколько я информирован, Дональд Трамп не станет президентом Соединенных Штатов. Где гневные, значит, отповеди из Госдепа? Где они? Все-таки странный, конечно, этот мужичок, этот Макрон. Пишут, он что сегодня нюхал. Странный мужичок, честное слово. То есть, его, ну, это понятно, что он не может быть полным дураком, это ясно, да? А в конце концов, до того, как стать президентом, хотя президентом, конечно, его сделали просто на пустом месте, он там министром был, да? Угу. Ну, то есть, какую-то карьеру политическую сделал. То есть, Саркози его продвигал. Да, не может он быть совсем ничего не соображающим. Но вот он делает периодически какие-то очень странные заявления, конечно, да? Ну, во-первых, вот к вопросу о самостоятельности или несамостоятельности. Президент Франции, независимого вроде как государства, заявляет, что его главная цель – не дать победить России на Украине. Но при чем тут Франция и Украина с Россией? Вот как это к тебе, как к президенту Франции, как это к тебе относится вообще? Почему для тебя это главная задача? Но, видимо, это установка из Штатов, да? Потому что мы вот, если сейчас вспомнить недавнее выступление Джо Байдена в этой самой, так сказать, в Конгрессе, он тоже все про то же. Он не про Америку, не про экономику, не про людей, не про проблемы, а он все утро про Россию с Украины, и так далее, и так далее. И это туда же. Ну, у тебя там какие-то фермеры бастуют, там желтые жилеты 2 года там мозги выносили, там, да, студенты какие-то недовольные, мигрантов толпы, как бы, да, ты не понимаешь, что делать. В Африке ты, это самое, вас вытесняют, так сказать, из разных стран. Но тебе есть, нечем больше поговорить, что ли, да? То есть, вот твоя задача как президента Франции, она заключается только в Украине и России. Ну, то есть, само по себе звучит глупо, но доказательство того, что все-таки какие-то вещи, значит, глубины не хватает как политику самостоятельному, а самое главное, нет вот этой самой самостоятельности. Видимо, эта установка именно оттуда, из-за океана. Вот всем сейчас, так сказать, все на субботник, так сказать, все, значит, все теперь говорят только про Украину и Россию, больше вообще ни про что не говорят. Больше никаких проблем в Европе и в ваших странах вообще больше нет. Только про это, только про это, только про это. И вот давай запугивать там свое население тем, что да, Россия, вот она придет, да это самое. Если честно, я думаю, что абсолютное большинство французов не верит в эту билиберду про то, что Россия придет. А значит, и он не может этого не понимать. У него же есть какие-то советники, там, я не знаю, эксперты. То есть какие-то службы, которые проводят там исследования свои, общественного мнения. Он не может этого не понимать, я уверен, да? Но, тем не менее, даже поперек этих вещей, как бы, да, вот он действует. То есть это говорит о том, что он не самостоятельный, вот, в значительной степени, да, ну, а где-то просто-напросто не вполне, так сказать, глубокий. Ну, и плюс, я говорю, они уже столько там набуровили по этой теме, что им, видимо, тяжело, они очень боятся потерять лицо. Вот. Хотя, если бы он был поумнее, то, как раз наоборот, бы искал бы какие-то выходы из ситуации, понимая, что обстановка такая, как бы, да, неоднозначная, скажем так, и она меняется не в пользу Украины, да, и это вот первое. Второе по поводу Трампа, ну, совсем, так сказать, дурак, честное слово, да, ну вот реально, меня проинформировали, насколько я информирован, что ты имеешь в виду? Вот Трампу, например, сейчас бы зацепиться за, и его команде зацепиться за эти слова и сказать... Вот как мы и думали, администрация Байдена собирается фальсифицировать выборы. Она собирается, так сказать, да, подтасовать результаты выборов. И вот, значит, французский президент Макрон проговорился по этому поводу. Потому что, что значит, насколько я информирован? Что ты имеешь в виду? Если ты играешь в честную, тогда ты должен анализировать просто результаты соцопросов. По соцопросам Трамп пока, по крайней мере, опережает Байдена. Когда ты говоришь, я... То есть, если эту ситуацию просто-напросто, ну, развить, что называется, экстраполировать, то Трамп побеждает, скорее всего, да? Вот пусть если с каким-то, может быть, небольшим отрывом, но побеждает. А Макрон говорит, значит, загадками, насколько я информирован. То есть, значит, тебе кто-то что-то такое сказал, что не имеет отношения к реальным рейтингам Трампа, значит, и Байдена. Тебе сказали в Америке, что Трампу не дадут победить. Вот что тебе сказали. Так ли, сяк ли, так сказать, теми способами или другими, но тебе сказали по секрету, на ушко, как бы, да, ты же президент Франции, вот, сказали, что ему, Трампу, не дадут победить. Это значит, что нынешняя, так сказать, администрация Байдена собирается, значит, подтасовать результаты выборов. Мало того, что это откровенное вмешательство во внутренние дела Соединенных Штатов Америки, но плюс ко всему это, как это, значит, в народе говорят, так сказать, палево, да, спалился, так сказать, да, то есть взял и выдал все секреты. И вот Трампу сейчас с его командой бы взят бы и зацепиться за макроновское заявление. Что, о чем речь-то? О чем он говорит-то, Макрон? Что он вообще буровит, да? А вот, он говорит, что фактически ему там в Америке сказали, мне коза сейчас сказала, что у нас здесь места мало, как бы, да, что ему в Америке сказали, что Трамп не победит, что они как-нибудь так вот сделают, что он не победит. Вот. То есть, во-первых, он там пытается повлиять на общественное мнение, вот, а во-вторых, ну, фактически вот эти вылезают уши тех, кто собирается ни мытьем-то катанем Трампу не дать победить. Ну, не знаю, но, на мой взгляд, это, ну, довольно глупо для политика, считающего себя, так сказать, руководителем великой державы, там, да, для политика, претендующего на какую-то глобальную роль. Ну, глупо, глупые заявления. Вот, ну, не знаю. И причем вряд ли такое заявление поможет Байдену там одержать победу. Вот Макрон сказал, слышали. Ну, что он сказал? Там вообще не, это вообще ни для кого ничего не значит. Абсолютно. В Америке. Да, в Америке другие совсем настроения. Вы абсолютно правы, что опросы показывают преимущество Трампа, по крайней мере, сейчас над спящим Джо. Был интересный опрос. О, извините, да, я просто договорю. Но с другой стороны, видимо, это отчасти объясняет или дает возможность Макрону и таким политикам, как он, значит, объяснять свою позицию. Мол, знаете, тоже так между строк. Понимаете, насколько мне известно, Байден все равно останется. Поэтому сейчас пытаться как-то, так сказать, выдумывать что-то поперек, условно говоря, так сказать, американской политики, ну, просто не имеет смысла. Потому что раз он останется, значит, Америка будет делать то же самое, что она делает сейчас, и поэтому нам выгоднее, так сказать, и мне лично, да, Макрону, встраиваться вот в эту же самую игру. Ну, тоже глупо, потому что, еще раз, это тоже показывает, что ты козявка, а вовсе не президент. Да, по поводу вопросов, интересный был, на мой взгляд, да, проводили среди держателей криптовалюты. Таких людей скрытых, достаточно таких взглядов, которые идут против общих. И вот если в 2020 году большинство из них отдавало предпочтение Байдену, вот сейчас свежий опрос показывает, что 48%, каждый второй владелец криптовалют в Штатах планирует голосовать за Трампа, лишь 39% за Байдена. Вот такая смена настроений. По поводу несамостоятельности так называемых европейских элит, европейских лидеров, о чем вы говорите, я думаю, сегодня будет показательно еще одно показательное выступление таких лидеров. Собирается в Берлине экстренный саммит Франции, Германии и Польши, так называемый Веймарский треугольник. При этом изначально планировалась лишь встреча Макрона и Шольца. Но США прислали Туска с каким-то донесением. Туск, напомню, в начале недели летал в Штаты на прием к Байдену. Причем Туск втиснули в эту встречу Макрона и Шольца унизительнейшим способом. Как раз он в Вашингтоне заявил, что в пятницу мне поручили, значит, лететь в Берлин на этот на незапланированный саммит. Вот все теперь гадают, какую весточку принесет в клювике Туск от Байдена. Но об этом буквально через секунду. Вести ФМ. Ну, во-первых, действительно, выглядит это просто как-то, ну, унизительно. Фактически, этот самый, значит, Байден, как такой, так сказать, какой-то, то ли пахан, то ли кум какой-то, да, так сказать, гоняет их бушлатами по зоне, что называется, да, всех этих типа президентов, да, вот, а они бегают то туда, то сюда, значит, Туска, вроде как глава, руководитель независимого государства, сначала вызывают Вашингтон, а потом в Вашингтоне дают ему, выписывают ему командировочное, так сказать, предписание, да. Давай ты, короче, летишь сейчас туда, как бы, да, вот в этот, в наш Кислодрищенск, там и будешь там в командировке, значит, это самое, выполнять наши указания. И он летит. Самое интересное, что он летит. А те два, которые тоже из себя корчат этих самых лидеров старой Европы, да, вынуждены его принимать. А как не принять, так сказать? Главный сказал. Принять, как бы, и все. То хотели вы, не хотели, как бы, вот прислали, значит, надо принимать. И это лидеры двух вот держав, которые когда-то, значит, считались такими, так сказать, основными континентальными игроками в Европе, да. Американец присылает им поляка для того, чтобы тот дал им ценные указания. Но это сама по себе ситуация совершенно унизительная. Это к вопросу там о европейском суверенитете, там, о Европейском Союзе даже в том числе, как бы, да, и обо всем этом. Какая-то глупая. Ну, посмотрим. Хотя, что касается указаний, я думаю, что вряд ли там можно... Вряд ли там будет что-то принципиально иное, значит, кроме того, что мы слышали от Байдена при выступлении в Конгрессе. Вот, он будет, я думаю, так сказать, давить на европейских этих союзников, чтобы сейчас, пока они там в Америке никак не могут протолкнуть эту помощь Украине, чтобы они, значит, из последних сил, там, выскакивая из штанов, там, продавая последние рубашки, оказывали этой Украине помощь, что надо держаться, что сейчас Байден как раз, вот, да, как, насколько проинформирован Макрон, сейчас Байден победит, сейчас все будет хорошо, сейчас, так сказать, это самое, туда-сюда, пойдет. А, кстати говоря, что касается помощи, даже если Байден победит, вовсе не факт, что все будет хорошо. Потому что, например, в Нижней палате у республиканцев остается большинство. Вот, вот, собственно, и все. Ведь на самом деле сейчас эту помощь не дает значит, предоставить республиканское большинство. Конечно, как бы оно серьезно значит, зависит от ситуации с выборами, но оно и после выборов никуда не денется, это большинство. Я добавлю, прошу прощения, Сергей Александрович, параллельно с выборами президента, еще до выборов в Сенат, и там тоже есть шансы, что и Сенат станет республиканским. Ну, а тогда вообще караул. То есть, тогда для Байдена вообще начинается кошмарный времена, если он при этом, если Сенат тоже станет республиканским, то Америка вообще получает недееспособную власть, при которой президент, который находится уже на последнем издыхании, там, если это будет Байден, против парламента, который вообще не собирается его поддерживать. Вот поэтому тоже все вот эти вот разговоры насчет того, да вот сейчас, так сказать, мы все порешаем. Но что касается письма, которое мог доверить Байден Туску, я думаю, что примерно там вот это и будет. Там, типа, Денег нет, но вы держитесь. Но в американском исполнении, как бы, да. Скоро-скоро, как бы, лучшие времена скоро настанут, да, как у Остапа Бендера. Это самое, в лучшие времена дадим больше, лучшие времена скоро настанут. Вот, собственно, и все. Поэтому он будет их склонять к самым резким, так сказать, каким-то заявлениям, действиям, к тому, чтобы они предоставляли деньги, там, я не знаю, там, может быть, даже к тому, чтобы они там давали там своих каких-то военных, там, еще что-то. Но вот если они вообще не полные, так сказать, не конченые дураки, ну, как минимум, я подождал бы, так сказать, до ноября. С тем, чтобы как бы что-то там выполнять, куда-то там торопиться и так далее, и так далее. А что, если он проиграет? Вот Макрон говорит, насколько я информирован, да, ну а что, если ты информирован неправильно? Я напомню, так сказать, ситуацию на выборах Трампа и Хиллари Клинтон, когда все, абсолютно все социологи в Америке давали победу Хиллари, а победил Трамп. Что, если те, кто тебя проинформировал, это примерно те же, кто давал победу Хиллари Клинтон, да, а она взяла и проиграла, да? То есть вот зачем вообще куда-то торопиться сейчас? Вот они какие-то странные числа. То есть мне кажется, они могли бы, так сказать, и подождать до ноября, прежде чем выполнять какие бы то ни было указания из Вашингтона. Но вот полная потеря самостоятельности, она, конечно, так сказать, творит чудеса, что называется, с людьми. Но поглядим. Я думаю, что другого в послании Туска и быть не может. Другого послания, мне кажется, Туску никто бы и не доверил. Да, но он тоже говорил, пример Польши, что значит, я на экстренную встречу еду, чтобы обсудить ситуацию с помощью Украины. Вчера буквально Пентагон выдавил из себя пакет военной помощи киевскому режиму на 300 миллионов долларов, и назвали в Пентагоне, что этот пакет помощи носит уникальный характер, потому что у военного ведомства США нет данных о возможности его повторения. Ну, нет данных, пока большой вот этот пакет заморожен в Конгрессе США. Но, тем не менее, все остальные варианты пока что в Европе решительно отметаются. И тут главный евродипломат Жозеп Боррель, тоже не знаю, когда его сменят. Мне кажется, он уже... Так вот, в июне они должны все меняться, после выборов в Европарламент, по идее. Ну, и Макрон пишет, что Макрон, или Пен говорит, что Макрон сейчас петушится так, потому что хочет, чтобы его партия в Европарламенте хоть что-то набрала. Но, так или иначе, Боррель очередные резкие заявления уже не только в адрес России, но и в адрес Ватикана. Он сказал, что Папа Римский своими заявлениями, пожелание мира на Украине, залез в чужой сад. Мы помним райский сад Борреля. Вот, садовник главный возбудился, что Папа Римский, да, глава всех католиков в мире, полез в эту тему, полез не в свой сад. И даже американский журнал «Политика» осекает Байдена, говорит, что Папа Римский и Франциск свои идеи о необходимости на Украине пойти на мирные переговоры, поднял тему, которую в Европе не осмеливаются обсуждать. Европейские лидеры боятся говорить об идее мира. Но, опять же, по той причине, потому что Байден тоже этого не хочет. Ну да, ну вот видите, тоже как бы про Европу мы все раньше говорили, вот Европа, вот Америка, вот там все по-другому. Мне кажется, это напоминает самые, так сказать, такие кондовые практики Советского Союза. Вот не имеешь ты права об этом говорить, вот не имеешь. Оно так, но говорить об этом ты права не имеешь. Ты давай не говори ничего, да? И тоже со той же самой церкви. Вот у них свобода вероисповедания. Видите, свобода. Если папа встречается с трансгендерами, он молодец, он хороший папа. Почему? Потому что это соответствует линии партии. А если он, например, скажем, сказал что-то про переговоры на Украине, он плохой папа. Куда он лезет? Кто его просил, как бы, да? Ну, вот вам и вся свобода слова, вот вам и вся широта мысли, вот вам и вся, так сказать, гибкость там, и это самое, и свобода мнений и так далее. Все. Потому что это всего лишь люди. И все их вот эти сказки про то, что у них что-то такое особенное, что они родились с каким-то геном демократии в крови, это просто брехня. Она это всегда была брехней, да? Является брехней и сейчас. Это просто брехня, такая, так сказать, местами замешанная на самомнении, таком полурасистском, вот, а местами просто тупо манипуляция, вот и все. То есть пока им выгодно, они строят из себя, так сказать, белых и пушистых. А как только им стало невыгодно, все, они как бы забывают тут же про все свои вот эти вот ценности, идеалы там и прочее-прочее, забыли их и сейчас. Вот, но что касается Борреля, Боррель скоро это самое отваливает в отставку, поэтому пусть он там что угодно, так сказать, триндит, вот ему, видимо, уже ничего, там, себя не жалко, а в общем и целом, я думаю, что его наезд на Папу Римского только как бы еще более его репутацию дурачка такого, так сказать, усугубил, по большому счету. Дурачок по вызову такой, Боррель. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, действительно, ну, слушайте, кому, как не главе церкви, вроде бы, как бы говорить о миротворчестве. А кто еще будет говорить, да? И, кроме всего прочего, действительно, да, Папа, как бы, да, в данном случае, он, значит, озвучил тот факт, что ситуация меняется. Вот, а все остальные, как бы, да, они по этому поводу сказать что-либо, что-либо просто-напросто боятся, потому что Вашингтонский обком реально, как бы, да, запрещает это говорить. Так что, я думаю, папа здесь будет в плюсе по итогам. Понтифик в переводе с латыни «мостостроитель», наводит мосты. Сейчас новости, затем продолжим, не переключайтесь. Железная логика.